Глава 17. Гамильтон Бергер, окружной прокурор, произнес: «Официальное слушание необходимо для предъявления обвинения в совершении преступления, если имеются доказательства того, что преступление было совершено, или если предполагается подать жалобу в дисциплинарный отдел Ассоциации адвокатов, или и то, и другое». «Мистер Мейсон, вы знакомы с сержантом Голкомбом из полицейского управления. А это Друммонд Диксон, художник, и друг Керни. Другой джентльмен Фарли Фултон, частный детектив, нанятый для расследования этого дела детективным агентством Дрейка. Здесь также присутствует судебный репортер, ведущий запись судебного процесса». «Я имею право задавать вопросы?» – осведомился Мейсон. «Это не судебное слушание. Мы пытаемся определить, есть ли почва для каких-либо действий». «Вы боитесь, что допросят свидетели обеих сторон?» «Я не боюсь ничего и никого в связи с этим расследованием». «Хорошо, тогда я хочу иметь право задавать вопросы». «Я не вижу причины дать вам возможность вести перекрестный допрос этих свидетелей». «Тогда я встану и уйду», — заявил Мейсон. «Если вы собираетесь вести заседание незаконными методами и пытаетесь давить на свидетелей, я не стану принимать в этом участие». «Я не пытаюсь давить на свидетелей, вы это знаете», — рассердился Гамильтон Бергер. «Вы иногда действуете и покруче». «Покруче, но законно», — возразил Мейсон. «Представляя клиента, я пытаюсь его представлять». «Ладно, не будем пререкаться», — объявил Гамильтон Бергер. «Начнем слушание. А если вы хотите задавать вопросы, можете их задавать. Но если ваши вопросы будут неуместны, я посоветую свидетелю не отвечать на них». «Тогда я встану и уйду», — повторил Мейсон. «В таком случае вы предстанете перед большим жюри», — предупредил окружной прокурор. «И расскажу всю историю со своей стороны. Вы вели заседание несправедливыми методами. А я хотел присутствовать и отвечать на вопросы, но хотел честного процесса и настаивал на своем праве задавать вопросы». «Начнем с Фарли Фултона», — распорядился Бергер. «Чем вы занимаетесь, мистер Фултон?» «Я частный детектив». «Вас наняли на эту работу в начале нынешнего месяца?» «Да». «Кто?» «Пол Дрейк». «Глава детективного агентства Дрейка?» «Да, сэр». «И какие же указания дал вам мистер Дрейк?» «Мне дали фотографию и велели обратиться к мистеру Диксону, который, как я знал, делает рисунки с фотографией, чтобы он выполнил карандашный набросок». «Какие еще задания вам дали?» «Мне велели найти свидетеля ограбления супермаркета, раненого ночного сторожа и мистера Керни, и сказать им, что я расследую совершенное там преступление. Я должен был попросить их описать грабителя в общих чертах. Это было утром 4-го. Мне было поручено показать им рисунок, выполненный моим другом Друммондом Диксоном, и спросить их, не похож ли человек, которого они видели, на того, кто изображен на рисунке». «Как звали человека, фотографию которого вам дали?» «Колистер Гидеон». «Вы знаете, что случилось с Колистером Гидеоном?» «Да, знаю. Его сегодня убили». «Вы что-нибудь знали о прошлом Гидеона?» «Я знал, что он отсидел срок за преступление. Я знал, что фотография, с которой был сделан рисунок, из полицейского досье Гидеона». «Хорошо. Что же вы сделали?» «Выполнял данные мне указания». «Вы видели, как мистер Диксон делал рисунок?» «Видел». «Это копия того рисунка?» «Да». «Именно ее вы показывали свидетелям?» «Да». «И в соответствии с данными вам указаниями делали все, чтобы свидетели заявили, что человек, которого они видели в начале первого той ночью, когда ограбили супермаркет и ранили Стивена Хукса, очень похож на человека, изображенного на рисунке?» «Да, сэр». «Вы знакомы с положением Уголовного кодекса, согласно которому человек, пытающийся обманным путем склонить свидетеля к даче ложных показаний, виновен в тяжком преступлении?» «Да, сэр». И что тот, кто сознательно создает или показывает фальшивые письма или документы свидетелю с намерением получить от него определенные показания, виноват в преступлении. Да, сэр. И все-таки вы делали все, чтобы заставить этих двух свидетелей опознать по рисунку Колистера Гидеона как человека, которого видели ночной сторож и мистер Керни. Если опознают, то да, сэр. «Кажется, все ясно», — подытожил Гамильтон Бергер. «Минуточку», — произнес Мейсон. «Я хотел бы задать этому свидетелю несколько вопросов». «Уместные вопросы разрешаю», — заявил окружной прокурор. Мейсон повернулся к Фултону. «Фултон, вам давали указание подкупить этих свидетелей?» «Разумеется, нет». «Запугать их?» «Нет, сэр». «Заставить их дать ложные показания?» «Нет, сэр». «Вы должны были просто показать этот рисунок свидетелям и спросить их, тот ли это человек?» «Ну, не совсем. Я должен был сделать все возможное, чтобы убедить их в том, что они видели именно этого человека. Но не подкупать их?» «Нет, сэр». «Не заставлять их делать ложные заявления?» «Нет, сэр». «Не запугивать их?» «Нет, сэр». «У меня все», — сообщил Мейсон. Гамильтон Бергер вызвал Дру Керни. «Мистер Керни, я вас прошу рассказать о том, что произошло с вами. У вас состоялся разговор с мистером Фултоном, детективом, который только что сделал заявление». «Да, сэр. У меня также состоялся разговор с Полом Дрейком и мистером Мейсоном». «И вас попросили описать человека, которого вы видели выбегающим из супермаркета?» «Да, сэр». «Вы его описали?» «Да, сэр». «Вы опознали человека, изображенного на рисунке?» «Господи, нет». «Расскажите мне, что случилось?» «Фултон сразу же начал говорить, но это же он, правда? Портрет совпадает с вашим описанием». «Он продолжал настаивать, что это тот самый человек?» «Да». «И что вы отвечали?» «Я сказал, что это не тот человек». «И после этого вы отправились в офис Пола Дрейка?» «Да, сэр». «И что же произошло там?» «Он отвел меня в офис Мейсона». Мейсон оказался не так настойчив, как остальные, но он тоже пытался заставить меня сказать, что я видел выбегающим из супермаркета именно парня, изображенного на рисунке. «И вы это сделали?» «Нет». Но через некоторое время, наслушавшись их разговоров, я засомневался и сказал, что в глазах есть что-то знакомое. А вот рот совсем не похож. Если честно, они так задурили мне голову, что я уже не помню, как выглядело лицо, которое я видел, и как выглядит портрет. Вы чувствуете, что больше не можете быть надежным свидетелем? Именно так. «Это все», — заявил Гамильтон Бергер. «Минуточку», — попросил Мейсон. «У меня есть несколько вопросов». «Не думаю, что я позволю вам допрашивать этого свидетеля, мистер Мейсон», — возразил окружной прокурор. «Не поймите меня превратно», — взмолился вдруг Керни. «Я не намерен никого обвинять в каком-либо преступлении. Просто хочу сказать, что в моей памяти все перепуталось из-за предположений, которые они делали, вот и все». «Вот как», — подытожил Бергер, — «ситуация проясняется. При дальнейшем расследовании этого дела на показания данного свидетеля рассчитывать больше не приходится. Когда мы найдем настоящего преступника, и этот свидетель столкнется с человеком, который действительно совершил преступление, на перекрестном допросе ему придется заявить, что раньше ему пришлось сделать заявление, опровергающее первоначальное опознание из-за неуместных наущений Перри Мейсона и его служащих. Почти на каждом процессе свидетели сначала дают полиции противоречивые описания», — заметил адвокат. «Потом делают задний ход, и когда в конце концов идентифицируют преступника, это, скорее всего, уже вторичная идентификация. Поэтому полиция часто относится к идентификации путем опознания, как к пробной идентификации». «Ничего подобного», — возразил Гамильтон Бергер. «Суть нарушения, насколько я понимаю, в том, что свидетеля пытались заставить дать ложные показания». «Никто не заставлял свидетеля давать ложные показания», — возразил Мейсон. Вы хотите сказать, что давили на его сознание?» «Это одно и то же», — буркнул окружной прокурор. «На суде увидим, так ли это», — парировал Мейсон. Гамильтон Бергер проговорил: «Я не намерен ни продолжать этот допрос, ни записывать все в протокол». И снова вступил Мейсон. «Полиция обычно показывает свидетелю и словесные портреты, и фотографии, а потом, дав ему возможность рассмотреть подозреваемого в самых различных ракурсах, свидетелю предлагают посмотреть на нескольких людей, в числе которых есть и подозреваемый». «Довольно», — прервал его Бергер. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать методы полиции». «А я для того», — возразил Мейсон. «А я нет», — рявкнул окружной прокурор. «Слушание закончено. Что касается этого детективного агентства, я подам жалобу властям на неуместные действия частного детектива, а также подам жалобу на ваши действия в дисциплинарный отдел Ассоциации адвокатов». «Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса, господин окружной прокурор», — снова выступил Мейсон. «Если вы считаете, что имеет место нарушение Уголовного кодекса, что ж, выпишите ордер на мой арест и передайте меня суду присяжных. Там я подвергну этих свидетелей перекрестному допросу, а вы этого сделать не сможете. Тогда посмотрим, чья возьмет». «Именно это я и собираюсь сделать», — подтвердил Гамильтон Бергер. «Ну что ж, дерзайте», — откликнулся Мейсон. С этими словами он встал и величавой походкой вышел из комнаты.